темные ночи. Толенька лежал в дальней комнате, свернувшись костлявым клубком на продавленной, заваленной тряпьем кровати. Отворачивался к стене, зарывался поглубже, закрывался руками, чтобы не видеть дневного света. Пережидал день, а с наступлением темноты, раздираемый непонятной внутренней дрожью, бесцельно бродил по квартире, не притрагиваясь ни к воде, ни к еде. Он определенно был болен, хоть большую часть времени ничего и не болело. А иногда вдруг начинало болеть, очень сильно, а где — непонятно. Как будто в груди, но не сердце, а что-то гораздо глубже, так глубоко, что становилось невыносимо всему телу. Толенька не знал, сколько дней провел так, мучимый этой болезнью. Оцепенение и беспокойство сплавились воедино, неотделимые друг от друга. Подсознательно угадывая приближение утра, он снова заползал в свое гнездо после очередных блужданий по комнатам в ночи. Голову наполняли одни и те же мысли. Почему серая мать не приказала обманщику прекратить? Не приказала отпустить его? Не знала? Не видела? Но из колыбели видно все. А если бы девушка Олеся не стала спасать его? Если бы она не стала, что тогда? И Толенька ворочался в гнезде, мучимый страшной невозможной догадкой, мучимый одиночеством, которое было еще хуже, чем отсутствие соседей. Одиночество в отсутствии серой матери. Ведь она так и не появилась, так и не заговорила с ним, не проведала его. Неужели серая мать больше не заботится о нем? Неужели он больше не нужен? Ужасная мысль не укладывалась в голове. Раскалывала череп, рождая ту самую глубинную боль. Толенька сжимал лысую голову руками, звал серую мать, скороговоркой твердил правила: кто слушает, спасется, кто исполняет предназначение, живет, правильные мысли ведут к предназначению. До тех пор, пока страшные мысли не сменялись другими, тоже одинаковыми, про соседей. Эти соседи... Никакие они не соседи, просто пришельцы, как и все остальные, только Олеся настоящая. Только она помогла ему сегодня спастись, больше никто. Только Олеся. Олеся. Олеся. В этот раз ее имя замыкалось само на себе, заставляя Толеньку повторять его снова и снова, рождая какие-то новые, странные ассоциации. Олеся. Олеся. Олеся. Лесное имя. Лесное — это как? От слова «лес». А что такое лес? Лес. Лес. Лес. Толенька перекатывал смутно знакомое слово во рту и видел что-то зеленое, похожее на деревья, только вместо веток — зеленое, зеленое, зеленое. Эти деревья качаются на ветру и машут зеленым. Машут. Маша. А через зеленое высверкивает свет. Яркий свет. Светик. Светик. Толенька задержал дыхание, шестым чувством угадывая в предутреннем мраке присутствие огромной глыбы, которая нависала над ним и вот-вот расплющит его. Маша. Светик. Слова из темных времен. Он не должен такого помнить. Он и не хотел помнить, потому что там, в мутных водах памяти, таилось нечто острое. Опасная, как откидная бритва или оголенный провод. Одно неосторожное касание и быть беде. И теперь это нечто приближалось к поверхности, восставало из темных времен, грозило раздавить своим весом. Толенька еще не увидел, еще не вспомнил, но уже предчувствовал это. «Быть беде, быть беде», — жалобно повторял он, вновь обхватывая ладонями голову в тщетной попытке дозваться серой матери. «Быть беде». Уж лучше бы он оставался один. Лучше бы спрятался, и пусть нюхач сожрал бы их всех. Это все из-за них, из-за них. Толенька знал, что не всегда жил здесь, что само его жилище когда-то было вовне. Поэтому он и сумел вспомнить их лица. Лица соседей из темных времен, хоть они и изменились. Алла. Виктор. Теперь он вспомнил и имена тоже. А Маша? Светик? «Их помнишь?» Долгий вдох застрял на середине. Серая мать все-таки заговорила с ним. «Где ты их оставил? Помнишь?» Опасная бритва вынырнула из глубины и со щелчком раскрылась. Острый металл полоснул наотмашь, обнажая дрожащую кровоточащую мякоть, плоть темных времен. Он вдруг вспомнил себя. Их. Увидел их так же ясно, как тогда, в последний раз. Лицо жены. Лицо дочери. Ослепленный шквалом воспоминаний, Толенька издал протяжный горестный крик и затрясся в гнезде, стиснутыми кулаками, ударяя самого себя по бедрам, по животу, по голове. «Хочешь снова забыть?» Опять зазвучал голос серой матери, и проступившие кровавыми надрезами изможденные лица жены и дочери отодвинулись глубже, расплылись, затянулись. «Хочешь забыть навсегда?» «Хочу!» Задыхаясь от стиснувших горло слез, простонал Толенька. «Хочу, хочу, хочу забыть!» «Тогда делай, что должен!» «Буду! Буду! Буду!» Шептал Толенька, уткнувшись лицом в бесформенную, потемневшую от грязи и слез подушку. «Буду! Буду!» Когда произносимое слово начало комкаться на онемевших губах, утратив всякий смысл, он замолчал и отважился открыть зажмуренные глаза. В комнате было светло. Начался новый день. Серая мать вновь ушла, оставив после себя болезненный гул в голове. Он снова один, и он только что пережил страшное. Что именно, Толенька не помнил, но знал, что ему было плохо. Так плохо, как никогда еще не было. Серая мать предупредила его. Напомнил о темных временах, из которых он когда-то спасся. И он знает, что должен делать дальше. Должен. Должен. Должен. Новая жизнь, еще совсем крошечная, но серая мать ощущала ее так же отчетливо, как и всех остальных. Нет, даже лучше, чем остальных, ведь это ее дитя, ее продолжение, и теперь оно готовилось пойти в рост. Серая мать несколько раз моргнула, возвращаясь в темноту своего убежища, заново привыкая к ней. Здесь, глубоко внизу, можно было находиться очень долго. Она так и делала. Сворачивалась эмбрионом в материнском чреве, которого, вероятно, никогда не знала, если говорить о настоящей матери, и отпускала все нити, протянутые к тем, за кем наблюдала до этого. У всех них было кое-что общее, делающее их похожими друг на друга и не похожими на нее. Сон. Они могли отключаться. Могли заснуть и видеть только то, что порождал их собственный разум, она — нет. Все, что она помнила, было бесконечным бодрствованием, постоянным потоком ощущений, образов, мыслей. И лишь вместе, откуда видно все, серая мать могла попытаться представить, каково это — заснуть. То, что она ощущала здесь, в непосредственной близости от себя, и было ее с нами, точнее, одним долгим повторяющимся сном, почти не изменившимся с тех пор, когда нечто большее, чем она сама, поместило ее в эту колыбель. Но время для долгого отдыха пока не пришло. Распрямляя масластое тело, кажущееся миниатюрным и хрупким в масштабах всей колыбели, серая мать издавала немой зов, направленный внутрь, еще глубже, чем она сама могла проникнуть, и получала ответ. Стены подземной камеры, в которой она находилась, напоминали стенки полых органов, такие же мягкие, складчатые, теплые, соединенные с чем-то еще. Как любой живой орган, они двигались, плавно сокращались и расслаблялись, выталкивая что-то из скрытого среди складок отверстия. Вскоре в протянутую ладонь серой матери опустился плод, округлый, влажный, защищенный плотной оболочкой, но так же, как и дитя, нуждающееся в среде для роста. Бережно прижимая его ко впалому животу, серая мать поднялась наружу. Замкнутая чернота внутренностей колыбели сменилась ничем не ограниченной чернотой ночи. И то, и другое было ее миром. И принадлежало только ей. Тетя Катя снова навестила Ангелину. Она пришла снаружи. Вошла через балконную дверь и склонилась над ее постелью. А потом Ангелина услышала пение. Гудящий, вибрирующий инфразвук отзывался в каждой клеточке тела. Это была колыбельная земных недр. Гул кровотока в материнской матке, беззвучный шепот воздуха древних пещер. Песня пробуждала то, чего прежде Ангелина никогда не испытывала и не могла испытывать. Предвкушение, возбуждение и радость от слияния с кем-то другим. Продолжая петь, тетя Катя сдвинула повязку на ее руке, коснулась ран. Больно не было. Тетя Катя держала что-то в руках, что-то круглое, наподобие кокосового ореха. Когда орех треснул, наружу вытекла тягучая мякоть. Прямо на раны Ангелины. И снова было не больно. Наоборот, хорошо, влажно и немного прохладно. Совсем не похоже на то, что она представляла, думая о слиянии с кем-то. Это было что-то другое, волнующее, приятное. Настоящая связь, настоящая близость. Не проникновение, симбиоз. Даже больше, чем симбиоз. Ангелина поняла. Тетя Катя передает ей частичку чего-то живого, чтобы ее раны скорее зажили, чтобы она могла выздороветь и снова чувствовать себя хорошо, чтобы она смогла стать чем-то большим. Слушая пение, Ангелина улыбалась. Она не помнила, когда последний раз так искренне наслаждалась жизнью. Стук в дверь вырвал Ангелину из блаженного сна. Только что она покачивалась на мягких волнах, наблюдая неторопливые переливы каких-то фосфорисцирующих густых жидкостей. И вот теперь перед глазами темнота. Впрочем, через некоторое время она сменилась сгущенной графитной серостью. Окно все же излучало едва ощутимый свет, благодаря которому стали видны очертания комнаты. Вместе со зрением пришел и зуд. Неутихающий, почти нестерпимый зуд под повязкой. Узкий бинт, перемотанный сверху футболкой того парня, давил и скреб по коже при малейшем движении. Раны пульсировали. В ранах ворочались зуд и боль. В ранах скопилось нетерпение. Распластавшись на кровати, Ангелина обдумывала это слово. Повторяла про себя, беззвучно двигая губами. Не-тер-пе-ни-е. В дверь опять постучали. Из тамбура донесся чей-то голос, кажется, звали ее. Вставать с постели не хотелось, но, растревоженная каким-то безымянным и внутренним волнением, Ангелина все же зашевелилась. Грузное тело двигалось с трудом. Подняться удалось только с третьей попытки, перевалившись сначала на бок. Когда Ангелина подогнула разбухшие ноги, раздался треск, и несколько пуговиц от халата разлетелись в разные стороны. «Ничего, не спеши, дорогая, торопиться некуда». Успокоенная теплым голосом тети Кати, Ангелина начала вставать с кровати. Качнулась вперед раз, другой. Неподъемные бедра словно приросли к постели. Сорочка, плотно обтягивающая тело под халатом, потрескивала швами. Как она могла так располнеть за один день? Может, отеки? «Все хорошо». Знакомый голос ласкал опустевшую голову изнутри, растворял нахлынувшую тревогу. «Все хорошо, дорогая. Ты растешь, как и любое живое существо. Все хорошо. У тебя все получится». Ангелина уперлась рукой в изголовье кровати. Оттолкнулась. Потом еще раз. Да, все в порядке. Вот она и поднялась. Еще один громкий стук в дверь. Слишком, слишком громкий. Пошатнувшись, Ангелина ухватилась за металлический стебелек бра. Светильник протяжно скрипнул, но все-таки выдержал. Окончательно выпрямившись, Ангелина заковыляла в прихожую. Под повязкой снова зудела. Справа сверкнули и пропали в темноте глаза Маси. Ангелина всмотрелась во мрак за открытой дверью санузла, но больше ничего не увидела. Наверное, Мася забилась под ванну. Ангелина хотела позвать ее, но на то, чтобы двигаться, уходило слишком много сил. Говорить на ходу было тяжело. Ноги переступали целую вечность. Каждый шаг отдавался пудовой тяжестью. Руки, похожие на свиные окорока, елозили по распухшим бокам, больше не способные вытянуться вдоль тела. Зуд в ране усиливался, делаясь почти невыносимым. «Кто там?» Собственный голос оказался странным, булькающим, как будто каша во рту. Ангелина откашлялась, легче не стало, и прильнула к дверному глазку. В темном тамбуре было пусто. Кто бы ни стучал в ее квартиру, он уже ушел. «И хорошо. Возвращайся обратно, дорогая». И Ангелина потопала обратно в свою единственную комнату, яростно расчесывая повязку. Со всех сторон давила духота. Густой воздух клокотал в горле, оседал во рту частичками горячей мокроты пополам с песком. С трудом протиснувшись на лоджию, Ангелина распахнула окно. Вдохнула освежающую темноту. Стало немного легче. Про крылатых тварей она больше не вспоминала и, оставив окно открытым, также с усилием пропихнула свое тело обратно в комнату. Зуд не унимался. Нетерпение нарастало. Теперь толстые пальцы едва доставали до нужного места. Проходя мимо стеллажа, Ангелина задела его боком. На пол со стуком посыпались грошовые сувениры. Следом упала небольшая рамочка с вышивкой. Дальше под ногу подвернулся стул, потом живот задел комод. Дело было не в темноте. Неизменное расположение предметов Ангелина помнила с закрытыми глазами. Изменилась она сама, ее тело. «Ты растешь, дорогая. Как все живые существа, ты растешь и изменяешься. Ты становишься чем-то иным, чем-то лучшим». Голос тети Кати заглушался зудом, распространяющимся во все стороны от раны. А еще было режущее давление, из-за которого снова становилось трудно дышать, трудно двигаться. Халат Ангелина кое-как стянула сама, затем вытащила из верхнего ящика комода ножницы. В ее непослушной руке они казались непривычно маленькими. Перехватив ножницы поудобнее, она приступила к делу. Сначала все то, что мешает. Сорочка, трусы, гетры. С гетрами пришлось повозиться. Они были слишком толстыми, а наклоняться из-за разросшегося живота и боков оказалось почти невозможно. Но она справилась. Некоторое время Ангелина стояла неподвижно среди раскиданных на полу обрезков одежды, наслаждаясь опьяняющим ощущением свободы. Хрупкий скелет потрескивал под увеличивающейся тяжестью ее обнаженных телес. Оставалось последнее. «У тебя получится, дорогая. Еще немного». Неуклюже орудая ножницами, Ангелина разодрала повязку. Короста запекшейся крови оторвалась вместе с бинтами, и линии порезов поползли дальше, деля плоть на мясистые лепестки, обнажая влажное и сочное. «Ты растешь, ты изменяешься, ты снова живешь, только и всего». Мучительно хотелось лечь и никогда больше не двигаться. «К чему эти бессмысленные перемещения с места на место, если жизнь кипит здесь, в ней самой?» Ангелина попыталась присесть. Наклонилась чуть в сторону. Левая нога с хрустом подломилась, и она завалилась на пол. Обломки костей так и не показались наружу, увязнув где-то в пухнущей горе плоти. Они больше не были нужны. Распластавшись на полу, Ангелина смотрела в потолок. Зуд и боль не мучили ее, но и не исчезли полностью, сигнализируя обо всех новых метаморфозах, происходящих внутри ее аморфного тела. «Ты просто растешь. Потерпи еще немного, дорогая». Ангелина хотела ответить что-нибудь тете Кате, но рот склеился. Ей не удалось издать ни звука. Тогда она просто закрыла глаза. Где-то рядом страшно завыла Мася. Голос сказал, что она может проснуться, и Лиля открыла глаза. Она лежала на боку, на мягком, почти как пыль, песке. Песок устилал пол подъезда и захлестывал основание крутой лестницы, не ведущей никуда. Лиля сосчитала ступеньки. Взгляд гусеницы переползал с одной на другую, пока не наткнулся на препятствие. 14. На середине 15-й лестница упиралась в неровный, грубо вытесанный из серого камня потолок. На самом деле это был не подъезд. И никто не жил в глухой каменной громаде, которая лишь притворялась настоящим домом. Это не имело значения. Значение имела только жизнь. Лиля положила руку на выпуклый шар живота. Он ничуть не уменьшился, пока она отдыхала. Скорее, наоборот, еще немного подрос, уплотнился, потому что в нем зарождалась новая жизнь. Прижимая ладонь к животу, Лиля могла ощущать ее медленное, робкое шевеление. Это двигалась ее деточка. Как все случилось? Лиля снова прикрыла глаза, перебирая в памяти обрывки своего путешествия сквозь ночь. Путь был долгим. Она видела и не видела одновременно. Она чувствовала вес обмякшего тельца в руках, но не уставала. Ее вел голос. Только теперь он был беззвучным. Невидимая нить, протянувшаяся из ее прежней, уже позабытой жизни к... Она оказалась там, внезапно. В том месте. Просто вдруг почувствовала, что находится именно там, где должна быть. И сразу поняла, что нужно делать дальше. Перехватив поудобнее свой довесок, она начала карабкаться вверх. Дорога все время сворачивала вбок, поднимаясь и поднимаясь, и хотя подъем был крутым, а из-под ног то и дело осыпались пласты песка и мелкого камня, Лиля знала, что идет верным путем. Нащупывая в сумраке очередную опору, она продолжала взбираться по спирали, пока и этот путь не окончился. Колыбель. Так называлось это место. Место, где живет голос. Лиля прошла внутрь так далеко, как только смогла. А потом голос зазвучал совсем рядом. Голос склонился прямо над ней и принял подношение. «А что ты можешь предложить новому миру? Он принимает тебя, но что ты можешь дать ему взамен?» Как хорошо, что она послушалась, догадалась. Теперь и этот мир, и голос полностью принимали ее. «Ты секси!» — голос велел ей лечь на спину. Все тот же мягкий текучий песок. «Ты само совершенство!» — голос велел открыть рот. Лиля не видела длинных серых пальцев, только чувствовала приятную тяжесть. На груди, на голове. «Ты достойна выносить идеальное дитя!» Голос обволакивал и пьянил. Склоняющихся к ней блеклых глаз над кластерами ноздрей и вертикальной щели на горле под ними Лиля тоже не видела. Она проваливалась в теплую черноту, и от змеевидного отростка, проникшего сперва в глотку, а потом глубже, осталось лишь слабое першение в горле и неуловимое, смутно оргастическое воспоминание. «Теперь ты носишь дитя. Остальное не имеет значения». Так она стала настоящей матерью. Голод заставил Лилю отвлечься от попыток вспомнить все. Этот голод рождался глубже желудка, в самом центре раздутого живота, сигнализируя, что пора искать пищу. Когда Лиля, поддерживая руками живот, вышла наружу, то увидела ночь. Новое, дарованное голосом зрение было острее и ярче прежнего. Направляемая обострившимся чутьем, она уверенно зашагала вперед среди пещер в форме домов. Что-то стремительно порскнуло у нее из-под ног, но Лиля даже не оглянулась. Слишком мелкое. Слишком мало мяса. Вскоре ее носа достиг едва уловимый запах. Так могли бы пахнуть пропитанные нафталином чучела животных. Но чучела были мертвы, а этот запах... В остывшем ночном воздухе он казался горячим. Живым. Повинуясь голосу, Лиля подобрала с земли заостренный камень и, крадучись, двинулась дальше. Она обнаружила их в пещере, почти такой же, как оставленная ею, только больше. У них были тощие масластые ноги, узкие крупы, вытянутые костистые морды с чуткими ушами. Они походили на лысых собак, скрещенных с лошадьми. Существ было шесть, и они не видели в темноте. Они устроились в дальнем конце пещеры, прижавшись друг к другу и вслушивались в ночь. Дожидались утра. Покрепче сжав в кулаке обломок камня, Лиля скользнула внутрь. Пепельный песок бесшумно тек между пальцев. Босые ноги ступали медленно и неслышно. Существа всполошились, услыхав предсмертный хрип своего сородича. Но было поздно. Обезумевшей фурией Лиля металась среди них, вонзая скользкий от сизой крови камень в шеи и животы. «Режь! Бей! Режь! Бей! Режь!» Слепо шарахаясь в темноте, натыкаясь на стены и друг на друга, существа слабели от кровопотери, получали новые раны и, наконец, падали на пол. Лиля орудовала камнем, ногтями и зубами, выдирала куски мяса, не обращая внимания, дышит ли еще жертва. Ей нужно было много пищи, ведь у нее внутри росла деточка. Согнутые в локтях руки Хлопочкина были закинуты наверх. Предплечье левой покоилось в углублении между лбом и переносицей, прикрывая глаза. Не так темно, как ночью, но все же лучше, чем бьющий в глаза свет. Можно было бы пойти в спальню, задернуть шторы, в конце концов накрыться с головой одеялом, но сил на это не было. Хлопочкин лежал на диване, подняв вытянутые ноги на подлокотник. Сквозь дыру в правом носке высовывался большой палец, хотя Алла заставила его надеть новые носки. Вчера? Позавчера? Как и Толенька, он перестал ориентироваться во времени. Все было одно и то же. День сменялся ночью, консервный обед консервным ужином. Теперь они ели всего два раза в день, вместе с молодыми соседями, у которых вообще не было еды, так что приходилось экономить. Иногда Хлопочкину вдруг начинало казаться, что соседей на самом деле больше, что вот-вот может прийти кто-то еще, и тогда консервов совсем не останется. Но никто, к счастью, не приходил. Скорее всего, это просто снилось ему, когда он в очередной раз задремывал на диване. Правда, жена пару раз упоминала какую-то Ангелину, якобы соседку. И это имя казалось Хлопочкину до боли знакомым, но он не мог вспомнить, откуда. Наверное, так звали какую-то приятельницу Аллы. Жена в последнее время совсем расклеилась, перестала отличать действительность от своих фантазий, бродила ночами. Однажды вообще ушла в соседний тамбур и принялась колотить в чью-то дверь. Звала эту Ангелину, точно. Может, она была права, когда начала бояться слабоумия? «Вспомни, заразу!» Так и есть. Со стороны кухни уже приближался цокот каблуков. Какой черт она их нацепила в самом деле? Как будто нормальной обуви нет. Грохочет только, на нервы действует. Тут и без того. «Вить! Витя!» — позвала жена, входя в комнату. Надо было сказать ей про каблуки, но это тоже требовало сил, которых не было. И поэтому Виктор Иванович просто взглянул на жену из-под приподнятой руки. «Чего?» «Вить, вынеси мусор. Полный мешок накопился уже». Некоторое время он молча глядел на нее, надеясь, что все это ему снится. Но нет. Жена стояла перед ним и говорила всерьез. «Алла», — наконец вымолвил Хлопочкин, — «просто выкини его куда-нибудь сама, уже без разницы». Не дожидаясь ее реакции, он отвернулся к спинке дивана и снова накрыл лицо рукой. «Тебе что, трудно до мусоропровода дойти?» — почти выкрикнула ему в спину Алла. — «Целыми днями только и делаешь, что лежишь!» — «Зараза!» Хлопочкин сжал зубы. Как же ему надоели эти истерики. Не будь он болен, уже давно показал бы этой заразе, где раки зимуют. — «А ты только дурью маешься!» — буркнул он в ответ, так и не повернувшись. — «Раз не трудно, вот и выкини сама. И хватит кричать, голова уже болит. Нашла тоже мальчика. Принеси, подай». Короткая перепалка окончательно истощила его. Слава богу, жена оставила его в покое. Лежа неподвижно, Хлопочкин слушал удаляющиеся шаги. Кажется, она вышла из квартиры. «Вернется, опять прицепится. А у тебя сердце?» «Так и есть. Как пить дать? А сердце — это не шуточки». Виктор Иванович собрался с силами, поднялся с дивана, прошаркал в спальню и плотно закрыл за собой дверь. Пожалуй, стоило принять еще одну таблетку. Выдвинув лекарственный ящик комода, Хлопочкин в недоумении уставился на его содержимое. Он боялся остаться без лекарств, но вместо этого постоянно находил все новые и новые упаковки. Название он не помнил, но знал, что вот эти точно от сердца, а теперь... Теперь ящик комода оказался набит доверху. Прямоугольные белые упаковки без всяких опознавательных знаков лежали в нем ровными рядами. Открыв парочку, Хлопочкин обнаружил металлического цвета блистеры с одинаковыми сероватыми таблетками внутри. И снова ни единой надписи. «Мистика какая-то», — пробормотал он себе под нос, не вполне понимая, чему именно удивляется. Он ведь знает, что эти таблетки от сердца. «От сердца». Но разве не должно быть названия, дозы, инструкции? «Разве таблетки упаковывают вот так, без всего?» «Да». Хлопочкин не слышал, как вернулась в квартиру жена. Не знал, как долго простоял столбом над открытым ящиком, раздираемый непонятными сомнениями. Ведь все же было ясно, ведь он же точно знал. Наконец он все-таки выдавил из блистера таблетку и положил ее в рот. А потом в качестве компромисса направился к выходу из квартиры. Для собственного спокойствия он решил проконсультироваться с молодой соседкой. Она ведь медик, должна знать, что к чему. Далеко идти не пришлось. Едва он шагнул за порог, ему навстречу открылась дверь соседней квартиры, и оттуда почему-то вышла Олеся. «Олеся, а я как раз вас...» Взгляд Хлопочкина, направленный ей в лицо, наткнулся на жесткую линию вымазанных чем-то сизым губ и, сникнув, скользнул вниз. «У меня тут таблетки». Рука, сжимающая белую упаковку, остановилась на полпути. Куртка Олеси была измазана тем же, не просто грязью, а чем-то жидким, влажным, источающим незнакомый слабый запах, от которого у Хлопочкина почему-то подогнулись колени. В руках Олеся держала такую же грязную тарелку с какой-то субстанцией, напоминающей куски сырого мяса. Только вместо крови они истекали тем сизым. Или это и была кровь? Она по уши в крови. Соседка глядела на Хлопочкина холодно и безучастно. Так мог бы смотреть, притаившись в своей заводе, огромный сом-людоед, пока что сытый. Пока что. И она так же легко искупается в твоей. Вы умрете здесь. Виктор Иванович не сразу осознал услышанное. Олеся больше ничего не сказала, просто вышла из тамбура, унося с собой полную серого мяса тарелку. Откуда здесь это мясо, если остались одни только консервы, и те в их с Алой холодильнике? Чей-то полузнакомый сипловатый голос ожил в памяти. «А я-то... я-то... Анатолий Сергеевич, сосед». Хлопочкин в ужасе уставился на дверь 24-й квартиры, откуда только что ушла Олеся. Там жил этот высохший, явно больной человек. И серые пятна на его коже были того же цвета, что и мясо. «Вы умрете здесь?» Сердце прошил насквозь зазубренный шип боли. Хлопочкин отступил обратно за порог и поспешил запереть дверь. Коробочку с таблетками он выронил, но наклониться и поднять ее не давала боль. Держась обеими руками за грудь, он торопился в спальню, к спасительному ящику комода.